Хлеба, сена возьми у них, не щади. Кто ж, как не ты, о сторожах позаботиться мочен? Они наша защита. Обездолили их в бывшие времена, не думали о них. На полевых сусликов, да на лесного зверя рубежи оставляли. Мысль я имею. Не в это лето, так в другое созвать засечных голов с рубежей в Москву и порядок единый, твердый с ними обсудить, а тебя поставлю воеводою над ними. Говорил не раз о том и сделаю так. Служи правдою. Воротынский дал боярское слово царю приложить все свое старание к устройству крепчайшей охраны приморской земли, отвоеванной у ливонцев, поклонился и ушел. Царь Иван после его ухода снова распахнул окно. Глубокими вздохами вобрал в себя прохладу. Близка заря. Слышны одинокие голоса петухов. Бледнеет небо. Под самым окном на набережной сонными хриплыми глотками выкрикивают сторожа: «Слушай, Тула! Гляди, Москва!» Удары вбило, дребезжат, таранят торжественную тишину Кремля. На берегу моря, в окрестностях Ревеля, одиноко бродил пастор Бальтазар и все думал, думал. У гордеца, как у плохого воятеля, можно видеть нелепейшие изображения его деяний, — говорил Сократ. То же самое происходит и с зазнавшимися рыцарями нашего древнего ордена. Московский царь торжествует, а наши рыцари падают ниже и ниже. После Дерпта русские взяли крепости Везенберг, Пиркель, Лайс, Оберпален, Ринген и другие замки. Московиты движутся от Дерпта на север к Ревелю. Вчера из Ревеля, бросив свой замок и город, бежал ревельский командор. Он передал свои обязанности Христофору Мунихгаузену, приказав населению считать Ревель городом короля датского, и сказал, что московиту придется за Ревель биться не с Ливонией, а с Данией. Мунихгаузен отправил королю-христиану в Данию послов с ключами от города, прося у него покровительства и защиты от московита. Однако из Дании были получены неутешительные известия. Датский король не хочет ссоры с царем Иваном, отказывается принять город Ревель под свое покровительство. Бальтазар в последние месяцы постарел, осунулся. Ревель готовился к обороне лениво, небрежно, но не жалел времени на то, чтобы досадить московиту. Русские церкви обратили в оружейные склады и живодерни. У московских купцов, оказавшихся в Ревеле, отняли все их достояние. Бальтазар Рюссов, глядя на все это, начал оправдывать московского царя, и, увы, он, немец, ливонский гражданин, любящий родину, с горечью записал в свою летопись: «Магистр ливонский, архиепископ рижский и епископ дерптский с умыслом отвергли все напоминания о долге, о неправдах, творимых с русскими купцами, и тем ведут себя к собственной гибели, и сердце их, как фараоново, пребывает окаменелым. Поэтому царь должен был начать войну с ними, испытать их страхом и побудить к справедливости. Но они все еще остаются непреклонными. Поэтому они должны страдать, будучи теперь наказываемы мечом и огнем, и это не его, а собственная вина ливонцев». Бальтазар плакал, набрасывая эти строки. Он вписывал их в свою ливонскую хронику для потомства, как предсмертный стон умирающей родины. Вот он выходит из своего маленького домика, увитого плющом, на берег. С грустью вслушивается в рокот волн бушующего моря. Из гавани отплыл, слегка накренясь под ветром, корабль, набитый беглецами-дворянами. Свой скарб вместе с домашними животными целый день они погружали на корабль, покидая родной край. Корабль треплет ветром, сильно качает на волнах, будто само море разгневалось на трусливых ревельских обывателей. Дания. У многих на устах это слово. Но если ты обрек на погибель свою родную мать, может ли мачеха питать к тебе любовь и доверие? Она должна ждать еще большего зла от такого приемыша. Трудно спасти того, кто сам добивается своей гибели. Так думал Бальтазар. Вчера в Ревеле появилась старая Клара, служанка Коленбаха. Она рассказала Рюссову о том, что русская девушка, та, что была в доме Коленбаха, жива и здорова, и находится в русском стане под Тольсбургом. Она повенчалась с начальником порубежной стражи. Ее, Клару, они отпустили через рубеж беспрепятственно и дали ей на дорогу хлеба и денег. Бальтазар поблагодарил Бога за то, что хоть одним злодеянием у рыцарей стало меньше. На днище опрокинутого челна сел он. От порывов ветра, от мелкой водяной пыли, освежавшей лицо, от рева волн ему становилось легче. Это унылое пасмурное небо как нельзя более соответствовало его душевной скорби. Бальтазар взглянул в сторону города, затем вынул из кармана книгу пророка Иезекииля, с которой последнее время не расставался, наугад раскрыл ее и стал тихо читать. Так говорит Господь Бог. «Вот я на тебя, Тир, подниму многие народы, как море поднимает волны свои. И разобьются стены Тира, и разрушат башни его. И измету из него прах его, и сделаю его голую скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди моря, и будет он на расхищение народом. И сойдут все князья моря с престолов своих, и сложат с себя все мантии свои, и снимут с себя узорчатые одежды свои, облекутся в трепет, сядут на землю, и будут содрогаться и изумляться о тебе. И поднимут плач, и скажут тебе, как погиб ты, город мореходцев, город знаменитый, который славился силою на море, и жители его, наводившие страх на всех обитателей его. Холодный пот выступил на лице пастора. Судорожной рукой он сунул книгу опять в карман. Буревестники метались над самую головою. Волны со звоном разбивались о громадные камни на побережье. Тучи ползли низко, почти касаясь поверхности моря. Чудилось, они задевают верхушки башен, на замке обволакивая их своими черными косами. Море дышало холодной тоской, леденило кровь однообразным унылым ревом. Серое, безотрадное, беспокойное небо. Пастор закрыл глаза. Ему всего только 33 года, но лицо его изборождено морщинами, и в волосах уже белеет седина. Он, немец, жалеет, что родился и живет среди немцев в эти дни позора и гибели любимой своей родины. Как у себя дома беззаботно перекликаются новгородские петухи на берегу Балтийского моря. После нескольких дней ненастья наступила хорошая погода. В шатре душно от первых же лучей восходящего солнца. Герасим поднялся с ложа, поцеловал спящую Парашу, оделся и вышел на волю. Над взморьем играли белые орлы. Они то сталкивались грудь с грудью, нахохлившись и часто взмахивая своими серебристыми крыльями, то начинали делать бесчисленные круги сверху вниз, как бы догоняя один другого. а затем с беспечно самодовольным видом плавно разлетались в разные стороны, чтобы через несколько минут снова начать свой веселый поединок.